Зеленая мамба — очень быстрое существо. Но жесткая сильная рука специально тренированного человека оказалась быстрее. Раз! Железные пальцы схватили ее за скользкую шею. Вторая рука надежно перехватила бьющееся, как перекрученная пружина, тело. Если этого не сделать, змея мгновенно обовьется вокруг предплечья, получив точку опоры, вырвет голову из самого сильного захвата и нанесет смертельный удар. Сейчас мамба оказалась беспомощной. Оставалось придавить ее рифленой подошвой тяжелого ботинка и отхватить голову подвешенным на груди ножом. Но первый поступил по-другому. Швырнул свою добычу далеко за спину. Крутящийся зеленый шнур пролетел добрый десяток метров и плюхнулся в непроходимый кустарник. Это решение определялось не мягкосердечием или гуманностью. Такие категории на арене специальных операций не используются. А все теми же гирьками «опасно-не опасно» на рациональных весах целесообразности. Убивать при смыкающейся необходимости не было. Непосредственная опасность устранена. Никаких последствий происшедшее не повлечет. Если же пролить кровь мамбы, то ее сородичи вполне могут приползти на запах, чтобы отомстить. И тогда ртуть риска на невидимом термометре поползет вверх, съедая и так не очень оптимистичные 23% надежды на успех. Стирая ощущение скользкого холодного тела, первый тщательно вытер руки о землю, поднес к глазам бинокль и вновь замер, превратившись в поросший травой холмик. Он в очередной раз рассматривал примитивный сарай, превращенный в химическую лабораторию. Столь же примитивный склад под легким навесом, в котором штабелями лежали мешки кокаина. 4 вооруженных мордоворотов вокруг. Полковник спецназа такой молодой. Боец нелегальной разведки. В огне не сгорел, не пропал под водой. За 2 боевых пятилетки. Не к месту навязчиво вертелась в голове песня, которую любили бойцы подразделения. Под водой первый не воевал, для этого есть боевые пловцы, а вот в самых разнообразных огнях пришлось побывать немало. А дослужиться до полковника в реальной жизни гораздо сложнее, чем в песне, потому что потолки воинских званий на оперативно-боевой работе низкие, а в штабе должностей мало, гораздо меньше, чем желающих их занять. Позиции подбирались таким расчетом, чтобы растительность не мешала вести наблюдение, поэтому первый мог видеть центральную часть лагеря. Там как раз обедали, и почти все обитатели собрались за грубо сколоченными столами. Их было около 80. Явное численное превосходство над горсткой спецназовцев. Но выучка, опыт, особо мощное оружие и правильно выбранный момент для атаки позволяли свести это превосходство на нет и грамотно использовать свои 23% шансов на удачу. Сейчас наступил как раз удобный момент. И если бы задачей спецназа двух стран было уничтожение лагеря наркоторговцев, то все они бы умерли, не успев распробовать замечательно пахнущую мясную похлебку. Но задача была другой — захват объекта. А тот в лагере не появлялся. «Где же эта сволочь?» — раздраженно думал первый. Искусанное москитами тело неимоверно чесалось, от долгой неподвижности мышцы одеревенели. По информации американской прослушки, объект должен был появиться еще вчера. Почему его нет? Выяснить ничего нельзя. Радиообмен запрещен. И как ему удавалось уходить при других облавах? Местная армия и полиция разгромила уже два таких лагеря, но он каждый раз просачивался сквозь частую гребенку поиска. Может, здесь есть подземные схроны, узкие длинные норы, в которых можно отсидеться или вылезти за линию оцепления. Но почему местные об этом не знают? Или поисковая гребенка не такая уж частая? Некоторые зубья за деньги могут быть выломаны. Да, скорее всего, дело в подкупе и предательстве. Тогда размачивание брикетов в питательной смеси, чтобы хруст не услышали якобы вооруженные чувствительными микрофонами охранники, не что иное, как полная глупость. Судя по виду обитателей лагеря, версия об их высокой бдительности и технической оснащенности не выдерживала никакой критики. Но что делать? Бойцам специальной разведки не положено философствовать. Их дело — выполнять поставленные задачи. Объект появился только следующим утром. С востока, со стороны Карибского моря, появились четыре зеленых внедорожника с открытым верхом. В третьем по счету джипе находился тот, ради которого была поставлена засада международных сил. Первый видел достаточно фотоснимков, чтобы быть уверенным, что не ошибся. Объект был облачен в белый хлопчатобумажный костюм, состоявший из штанов свободного покроя и рубашки с высокой стойкой. Рядом с ним за рулем сидел бородатый мужчина в цветной рубашке и солнцезащитных очках. В трех других автомобилях сидели по три человека. У них были пулеметы и даже гранатометы, но это ничего не значило. Первый поднес к губам микрофон дальней связи. «Начинайте», — коротко сказал он дежурному специального штаба местной полиции и отключился. «Готовность номер один», — отдал он команду по локальной сети, хотя хорошо знал, что и его группа, и американцы сами сориентировались в происходящем. Теперь следовало ждать, когда прибудут основные силы. 100 человек на 4 военно-транспортных вертолетах. Расчетное время прибытия — 40 минут. Объект и его свита въехали в лагерь. Главный осмотрел склад кокаина, посчитал мешки и заглянул в лабораторию. Потом он стоял на поляне и выслушивал отчеты подчиненных. Прошло 30 минут. Вертолеты должны быть уже недалеко. В это время объект поднес к уху телефон, выслушал короткое сообщение и, махнув рукой, быстро направился к машине. Все ясно. Его неуязвимость — результат предательства. Но на этот раз неизвестный информатор его не спасет. «Атака», — сказал первый в микрофон локальной связи. 3 реактивных огнемета «Шмель» ударили одновременно. От позиции американцев с характерным звуком «Фау» выплеснулись струи горючей смеси ранцевых огнеметов. Мгновенно вспыхнули джипы, загорелся сарай нарколаборатории, огонь охватил мешки с кокаином. Кричали, разбегаясь, фигуры в загоревшейся одежде. Снайперы уверенно уничтожали заранее выбранные цели. В лагере началась паника. Первый не сводил глаз с объекта, расстреливая тех, кто находился вокруг. Через минуту последовал второй залп огнеметов. И тут же послышались ответные выстрелы. Противник опомнился и обрушил на нападающих шквальный огонь. «Второй, третий, четвертый, берем объект», — приказал первый и бросился вперед. Издали послышался шум вертолетов. Когда Плутон совершал очередной виток, снимки квадрата S разительно отличались от предыдущих. Выгоревшая сельва, черная земля, разбросанные везде трупы, остовы сгоревших машин. Впрочем, новостью это не стало. И в Лэнгли, и в Москве уже знали, что операция «Факел» проведена успешно.